Глава 22. Выбегая из гостиной, я почувствовала чье-то негодование. Оно было настолько огромным, что обрушилось на меня словно волна. С трудом устояв на ногах, я начала осматриваться, ища того, кто так сильно злится. Коридор был пуст, лишь в нише неподалеку я заметила мужской силуэт. Казалось, его ревность пробиралась под кожу, заставляя чувствовать себя виноватой. И в чем я провинилась перед незнакомцем? Спросить ничего не успела. Хлопнула дверь, и мужчина исчез. Только неприятный осадок никак не проходил. Кто это был? Немного придя в себя, отдышалась и поняла, кто же стоял в той нише. Кто позволил себе ревновать меня совершенно беспочвенно. Злость на него внезапно пропала. Я лишь довольно улыбнулась. Похоже, кто-то все-таки выдал свои истинные чувства, как бы не хотел их скрыть. Как и следовало ожидать, опоздала не только на завтрак, но и на начало испытаний. Когда зашла в главный зал, то девушки уже собрались и слушали распорядительницу. «Проходите, леди Крис», — проговорила она и не слишком довольно добавила. «Ждали только вас. Итак, сегодняшнее испытание. Вас вновь отправят в иллюзорный мир. Что вас там ждет, узнаете сами. А сейчас заходим в соседний зал, усаживаемся поудобнее и ждем начала испытания». Очнулась в знакомой гостиной, которую создала на втором этапе испытаний. Те же светло-бежевые фисташковые тона, немного золота в кайме ламбрикенов, свисающих фалдами, все та же комната, в которой мне было комфортно. «Ваше Величество, светлого дня вам!» — произнесла фрейлина, приседая в глубоком реверансе. «Леди Катарина, и вам светлого дня!» Поздоровалась я с девушкой, которую помнила по прошлому разу. «Встаньте, Кати!» — добавила с улыбкой. Почему-то подумалось, что к этой приятной аристократке я могу обратиться и по имени. «Вас спрашивает распорядитель торжеств», — сообщила фрейлина, отвечая доброй улыбкой. «Что-то связанное с предстоящим банкетом в честь прибытия его высочества кронпринца из Салии». «Почему именно меня?» «Разве управляющий королевским дворцом не может подсказать распорядителю, как нужно поступить в данном случае?» — поинтересовалась я, желая прояснить обстановку. «Они, как всегда, спорят», — сказала девушка, неодобрительно поджав губы. «Почему-то им в радость поругаться в тот момент, когда нужно работать». «Идем», — нехотя ответила я. Почему-то казалось, что данный вопрос не входит в обязанности королевы, но как хозяйка огромного дворца, я не могла оставить его без внимания. Да и не вмешайся я, пострадает престиж всего королевства. А этого допускать нельзя. «Леди Катарина, позовите дежурных фрейлин. Двух вполне хватит». «Они уже ждут, Ваше Величество», — произнесла аристократка, следуя за мной. Дорогу до главного банкетного зала прошла на чистой интуиции. Меня будто кто-то вел. Хотя, возможно, так и было, ведь перед испытанием Поль успел мысленно посоветовать. «Криси, почувствуй себя королевой, любимой и любящей женой короля, и тогда у тебя все получится». Я расправила плечи, еще раз внушила себе «я королева» и уверенно зашла в главный столовый зал. И сразу же услышала мужские крики. «Тут нужны стулья с позолотой!» — воскликнул Виол Мелодиус, распорядитель торжеств. «Как и посуда. Чем больше золота, тем лучше». «Нет! И еще раз нет!» — сопротивлялся мистер Домирион, управляющий королевским дворцом. «Нельзя столько золота! Оно просто ослепит наших гостей!» «Зато они будут знать, что у нас богатое королевство!» — не соглашался Виол. «Могу я помочь вам поделить то, что вы не поделили?» — властно спросила я, подходя к мужчинам, смотревшим друг на друга, как бойцовские петухи. «Ваше Величество!» В голос запричитали спорщики. «Слушаю вас, господа», — проговорила, осматривая почти накрытый стол. «Он!» — вместе заговорили мужчины. «Стоп!» — приказала я, усилив голос магии. «Будьте любезны, по очереди». «Разрешите мне высказаться?» — спросил пышнотелый управляющий и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Виол Мелодиус настаивает на обилии золота. Я понимаю, что Иссалия — это страна золота, у них богатейшие шахты в мире. Вот и я предлагаю сделать все так, как принято у иссалинцев», — встрял распорядитель торжеств. «Пусть его высочество почувствует себя как дома, Я бывал в королевском дворце из Салии и знаю, что у них кругом золото». «Но это наш праздник. Почему мы должны им уподобляться?» — возмутился мистер Дмирион. «У нас не принято такое обилие золота». «Я услышала вас, господа». Остановила я словесную дуэль мужчин. «И вы оба по-своему правы, но и перегибать с наличием золота не стоит. Из истории королевства Иссалия помню, что не все монархи любили блеск этого благородного металла. Предлагаю выяснить этот вопрос. Уверена, в посольстве Иссалии расскажут о предпочтениях их наследного принца. Займитесь этим, мистер Дмирион, отправьте срочного маг-вестника, и через час мы получим ответ на этот вопрос». «Хорошо, ваше величество», — согнулся в поклоне мужчина. «Разрешите идти?» «Да, но как только отправите вестника, возвращайтесь», — приказала я. «Обсудим меню ужина в честь приезда его высочества кронпринца из Салии». Дмирион ушел в свой кабинет, чтобы послать маг-вестника, а мы с Виолом Мелодиусом обговорили развлекательную часть банкета и последующий бал. Все, что предлагал наш творческий гений, меня устраивало. «Замечательно. Только добавлю, если посол из Салии не сообщит о музыкальных предпочтениях принца, вам следует выяснить у него и это», — посоветовала я, видя, что в зал вновь входит управляющий королевским дворцом. «Все исполнено», — поклонился он. Секретарь посольства ответил, что через час пришлет полный список предпочтений его высочества. «Хорошо, будем ждать. Виол Мелодиус, мы с вами все обсудили, так что можете идти. Или у вас еще остались вопросы?» — поинтересовалась я. «Вопросы есть, но они подождут ответа из посольства, так что я сейчас займусь убранством бального зала. Его делаем в цветах Луинии, как и всегда?» — спросил худощавый Виол. «Да, если мы внесем изменения в оформлении, то небольшие», — уверенно сказала я. «Так что можете пока быть свободны». «Со всем почтением», — произнес Виол Мелодиус. Он поклонился и вышел из зала. «Мистер Дмирион, давайте обсудим меню. Вечером мы добавим к нему несколько блюд, которые любит его высочество. Сейчас же хочу посмотреть, что вы приготовили для наших подданных». «Конечно, ваше величество», — согласился мужчина, создавая воображаемый стол, полный вкуснейших яств. «Тут все, что вы с его величеством любите. И мы уже внесли в меню блюда традиционной кухни из Салии. Если его высочество что-то из этого не любит, мы заменим». «Как все вкусно», — улыбнулась я. «Даже есть захотелось. Вы, как всегда, на высоте, мистер Дмирион». «Да, пожалуйста, поставьте фрукты рядом с местом, где будут сидеть первый министр с женой», — сказала я, внезапно вспоминая, что женщина беременна и сейчас обожает яблоки. После этой мысли я застыла. Как я могла знать о беременности жены первого министра? Я же нахожусь в иллюзорном мире. «Это возможный вариант твоего будущего, Крис», — услышала я голос Поля. «Ты замечательно вошла в роль королевы. Первый этап пройден». «Как прикажете, ваше величество», — склонился передо мной управляющий королевского дворца возможного будущего. «Может быть, желаете немного перекусить? Сегодня повара приготовили ваши любимые пирожные с медом и земляникой». «Хорошая мысль. Мы с фрейлинами как раз успеем выпить по чашечке чая, пока ждем ответа от посла из Салии», — согласилась я и направилась в небольшую уютную столовую, которая наверняка была бы у меня, будь я королевой. В этом воображаемом мире я провела еще пару часов. Мы успели обсудить с Виолом Мелодиусом и мистером Дмирионом письмо от посла дружественной страны. Как оказалось, мы не зря поинтересовались предпочтениями принца из Салии. Молодой человек спокойно относился к золоту, но не любил его обилие и помпезность. Как передал секретарь посольства, кронпринц соседней страны приказал убрать все золото из своих дворцовых покоев. Он больше любил серебро, как бы удивительно это ни звучало для будущего правителя Золотого Королевства, а именно так иногда называют Иссалию. Испытание продолжалось, и я находилась в иллюзорном мире будущего, что мне безумно нравилось. Внезапно осознала, что именно тут мое место, тут мой новый дом. Как ни жаль было расставаться с Кроудхоллом, но это дом Дэниеля. Моим же домом станет королевский дворец Луинии. Если, конечно, у нас все сложится с Дереком. Так, мечтая о будущем, я сидела на балконе и наблюдала за парком, раскинувшимся под окнами королевской четы. От размышлений меня отвлек чей-то смех. «Ваше высочество, где вы?» — прошептала юная девушка, ища маленького сорванца, спрятавшегося от нее за резными перилами лестницы, ведущей на мой балкон.